«У меня есть большое желание побыстрее разделаться с вашим списком», сказала она Рыбину, дожидавшемуся ее подъезда. «И не из-за будущих барышей. Просто я не люблю незавершенных дел». Да и план работы составлялся, исходя из моих прежних возможностей. «У вас есть кто-нибудь, кому можно было бы сейчас поехать без предварительного согласования?» «Есть один клиент», – ответил Виталий. «Но ему все равно нужно будет позвонить». «Вот и позвоните. А я пошла в машину». «Договорился», – проинформировал Ольгу Рыбин, забирая салон Форда. «Геннадий, давай на Арбат. Вот, возьми карточку с адресом. Едем к отцу одного из замов председателя Следственного комитета». «Что-то у вас в списке одни замы», – поддела его Ольга. «Ни одного первого лица». «Список составлял не я», – пожал плечами Рыбин. «Рогожину лучше знать, с кем лучше иметь дело». «Лично я думаю, что замы очень часто могут выполнить все, что нужно, не хуже своего шефа. А амбиций не в пример меньше». «О клиенте рассказывать?» «Он сам в прошлом работал в главном военном следственном управлении той же организации, где сейчас работает и сын. В 88-м его по какой-то надобности отправили в Афганистан, где ему не повезло. Он попал в переделку, в результате чего получил с десяток пулевых и осколочных ранений. Был неоднократно оперирован и в строй уже не вернулся. А лет 10 назад его состояние заметно ухудшилось». И с тех пор старик почти не вылезает из госпиталей. Лет ему еще только 67, но по внешнему виду вполне можно накинуть еще десяток. Как его хоть зовут? Он и сейчас в госпитале? Нет, а сейчас он на квартире, которую для родителей недавно купил сын. Раньше у него на пару с женой была маленькая двухкомнатная квартира где-то на окраинах Москвы. Зовут его Александр Владимировичем, а жену Елена Викторовна. Я их предупредил, и они нас ждут. Хотя должен вас, Ольга, предупредить, что на горячий прием можно не рассчитывать. Ваше приглашение – это инициатива их сына. Его родители в вас просто не верят. А когда еще увидят лично? Спасибо за предупреждение, Виталий, – поблагодарила Ольга. Мне не привыкать, но буду иметь в виду. Встретили их действительно без восторга. «Ты к кому, девочка?» – спросил ее через коммуникатор домофона женский голос. «И эти молодые люди, они с тобой?» «Я к Александру Владимировичу, Елена Викторовна», – ответила Ольга, уступая место перед видеокамерой Рыбину. «Мы по поручению вашего сына», – пояснил Виталий. «Дело касается лечения Александра Владимировича, вы должны быть в курсе». Некоторое время ничего не происходило. Очевидно, хозяйка решала, стоит ли с ними дальше вообще разговаривать. Затем последовал вопрос. «Кто из вас целитель?» «Это я». Ольга снова заняла позицию перед камерой. «Вам, дорогая, нужно не людей лечить, а в школе учиться». «С вашего позволения, я буду сама решать, что для меня лучше. Тем более, что школу я недавно закончила». «Если вам плевать на здоровье мужа и мнение сына, то мы, пожалуй, поедем к кому-нибудь другому. Я слишком ценю свое время, чтобы торчать на морозе под вашими дверьми и заниматься уговорами. Это вам гораздо больше нужно, чем мне. Болеет ваш муж, а я недостатка в клиентах не испытываю. Поехали, ребята». «Подождите. Можете проходить, но только вы. Остальных я в квартиру все равно не пущу». «Подождите меня в машине», – сказала Ольга парням. «Думаю, мне на клиента понадобится минут 40». Клиент оказался намного вежливее своей супруги, которая все время пребывания Ольги в их квартире сидела рядом, не сводя с девушки подозрительного взгляда. «А как вы лечите?» – с любопытством спросил действительно очень старо выглядевший для своего возраста хозяин. Он лежал на большом диване в гостиной, прикрытый теплым пледом, и слегка приподнялся на подушках, когда Ольга вошла в комнату следом за его женой. «А я не лечу», – улыбнулась ему девушка. «Чтобы лечить, нужно как минимум знать, чем вы больны. Я же просто исцеляю все подряд». «И не нужно смотреть на меня с такой подозрительностью, дорогая Елена Викторовна. Я ваших украшений красть не собираюсь. и ваше манто из прихожей не прикарманю. А деньги за лечение платятся только по результату, который вы будете определять сами. Никакого аванса мы с вашего сына не брали. Подумайте сами, какая для меня выгода в том, чтобы морочить вам мозги. И что же вы будете делать? Не беспокойтесь. Размахивать руками у вас перед носом, жечь волосы и бормотать заумные слова я не стану. Просто посижу рядом с вами еще полчаса. Излечивает именно мое присутствие. И многих уже излечили? Частным образом, пока всего десятка-полтора больных. Но все были из тех, от кого отказались врачи. И все стали практически здоровыми людьми. Недавно лечила сразу много больных в лечебном центре, но результатов пока не знаю. Обещали позвонить, но пока молчат. А что за центр? Профессора Горского, случайно не знаете? Знаю, причем не случайно. Так вы у него работали? Да, у него. Кстати, если вы не против, пока все равно есть время, я ему сейчас позвоню сама и постараюсь узнать результаты. Ольга набрала номер Горского и до максимума усилила звук. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Что-то вы мне не звоните, так я решила вас побеспокоить сама. Неужели нет результатов? Здравствуйте, Ольга Александровна. Результаты есть, поэтому пока не звонил. Практически все пациенты трех палат, кроме той, где вы были меньше других, полностью выздоровели уже к утру. Кое у кого еще наблюдается слабость, но по-хорошему их всех уже можно выписывать. Естественно, мы всех очень тщательно обследуем. Сейчас как раз этим заняты. А последняя палата? А там излечившихся примерно половина. Остальные демонстрируют существенное улучшение всех показателей. Но остаточные следы заболеваний еще сохранились. Больных в такой форме мы легко вылечим и сами. Вы к нам в следующий раз когда собираетесь? Вот раскручусь со своими больными, тогда и приеду. Оборудование для меня готово? Дня через два все подготовим. Я позвоню, до свидания. И вы хотите, чтобы мы поверили в то, что ваш разговор не инсценировка? Презрительно спросила Елена Викторовна. Лена, перестань, прикрикнул на жену Александр Владимирович. Это точно Горский говорил, я узнал голос. Значит, он тоже участвует в этих махинациях. Пожалуй, вас я не буду лечить даже по просьбе своего шефа, обратилась к хозяйке Ольга. В конце концов, в вашем возрасте уже пора бы научиться отвечать за свои слова. Если я вам не хамлю, это еще не значит, что мне приятно вас выслушивать. От моего к вам отношения зависит и результат лечения. Если непонятно, то я имела в виду то, что лично неприятных мне людей я не смогу вылечить при всем желании. Скорее, я им неосознанно причиню вред. Как-нибудь переживу, фыркнула хозяйка, все же отодвинувшись от Ольги подальше. Все замолчали и в молчании провели все оставшееся время лечения. Напоследок Ольга сухо попрощалась и под бдительным присмотром Елены Викторовны покинула негостеприимную квартиру. «У вас в списке еще есть старики?» – спросила она Виталия. «Нет?» «И слава богу! Эти меня сегодня достали, особенно хозяйка. Надо будет предупредить Рогожина, что заказ на нее я не возьму. Поехали за Игорем. Пока доедем, он уже должен освободиться».